Глава 9. Водопой на озере Виктория. Вот какой утренний телефонный разговор довелось выслушать полковнику Стефанову по долгу службы. Очевидно, странноватый диалог двух бывших супругов не был самым захватывающим звуковым документом в полковничьей коллекции. Но именно эта прослушка фактически перевернула судьбу Стефанова и довела его до таких поступков, о которых стефановские коллеги в погонах всегда с пафосным отвращением говорили «измена родине» и с восхищением присовокупляли 2-3 нецензурных слова. Паузы в разговоре иногда были настолько тихи, что полковник начинал сомневаться в исправности аппаратуры. «Ирина, это я, не удивляйся. Как ты меня нашел? Так, случайно. Не звони сюда больше. Ирина, девочка моя, зачем ты сидишь на этой даче? Зачем ты его ждешь? Откуда ты знаешь, следишь за мной? Я не слежу, я прошу тебя, возвращайся. Прошу тебя. У нас теперь есть деньги, сколько угодно. Ты что, занялся бизнесом? Могу заняться, если тебе так нравится. Давай я за тобой сейчас приеду. Сюда не пустят, здесь охрана». Пауза. «Саша, я, наверное, сошла с ума, но я уже не могу без этого человека. Ты хоть знаешь, с кем связалась, он бандит, реальный убийца, он людей заказывает. Что ты несешь? Сейчас, например, готовит покушение на губернатора». Пауза. «Откуда ты это взял?» «Тебе я скажу, хотя ты все равно не поверишь. В общем, я могу теперь узнавать все, что мне нужно в любой момент». «Прямо все-все? Абсолютно. Откуда?» «Просто само в голову приходит». Долгая пауза. «Саш, ты, наверное, тоже с ума сошел?» «Ну хорошо, спроси меня что угодно. Что тебя сейчас интересует больше всего?» Пауза. «Меня интересует, когда он приедет. Когда он сюда приедет?» «Завтра вечером». «А сегодня?» «Только завтра, и знаешь, он тебя снова будет мучить, заставлять унижаться. Он тобой обзавелся как домашним животным. Тебе этого хочется?» «Мне этого хочется». Долгая пауза. «Ирина, можно я задам глупый вопрос? Я, конечно, не ангел. Тебе трудно со мной было. Но я правда не понимаю, чем он так хорош для тебя. Ты серьезно спрашиваешь?» «Я серьезно. Что он может такого, на что я не способен?» «Саша, прости, я тебе скажу. Он меня может изнасиловать, а ты нет». Еще только набирая номер, чтобы сказать «прошу тебя, возвращайся», Безукладников уже точно знал, она не вернется. Но не верил и не верил этому знанию. Его потянуло на улицу, пойти и поехать, неважно куда, лишь бы не сидеть в квартире одному. Во дворе, в холодном осеннем воздухе, Безукладникову чудилось какое-то гостеприимство, словно бы его тут ждали. Хотя 4 пары следящих глаз, действительно ждавших его, за тонированными стеклами грязно-синей «Тойоты», на скамье у детской площадки, на крыльце соседнего подъезда он добросовестно не заметил. И те, кто потом следовал по городу за праздно шатающимся субъектом, прилагая неимоверные конспиративные усилия, были сбиты с толку и сражены зашифрованностью его маневров. Надо обладать особой изощренной хитростью, чтобы дойти торопливым шагом до перекрестка, застрять на целых 19 минут под светофором с идиотским выражением лица, якобы заглядевшись на чередующиеся потоки людей и машин, а затем все же тронуться с места на красный свет. Добраться пешком до неблизкого железнодорожного вокзала, выстоять очередь в кассу для поездов дальнего следования, дважды пересечь привокзальную площадь взад-вперед и на ходу выбросить в урну только что купленный билет, одно спальное место в плацкартном вагоне до города Оренбурга. Битый час клеится к витрине ларька с пиратскими видеокассетами и китайской электроникой, так ничего и не выбрав. Положить 2 50-долларовые купюры в пластиковую баночку из-под майонеза, орудие труда молчаливой старухи-нищенки. Приценившись к пахучим шашлыкам, съесть неподалеку 2 копеечных пирожка с печенью, продаваемых с тележки, запрыгнуть в троллейбус, доехать до Атриум Палас отеля, купить в ресторанном баре пачку сигарет «Парламент», хотя они есть и в любом уличном киоске, выйти на воздух и с ненормальной быстротой выкурить 2 сигареты подряд. Затем, после коротких блужданий вокруг автостоянки, нерешительно зайти в венское кафе, не менее получаса просидеть над бокалом яблочного сока, откровенно робея перед официанткой, помычать под сурдинку, покивать в такт фирменному для этого заведения Моцарту. Уходя, забыть на столе кошелек, возвратиться, забрать, окончательно уйти, направиться в глухую подворотню позади старинной бани, покрошить носком ботинка серый ледок у подножия водостока, набрести на мерзлую скамейку, примоститься на левом сухом краю и заплакать. Домой он вернулся уже затемно. Нева немного шатала, болело горло, и было жарко в голове, будто ее наполнили ватой, пропитанной горячей водой. Войдя в квартиру, в свою односпальную крепость, защищенную только хилой и дощатой дверью, он сразу включил свет везде, где можно, поставил на плиту чайник, разделся догола, собираясь лечь в ванну, однако передумал. Его уже нешуточно знобило. Чтобы всласть, как в детстве, поболеть, Безукладникову пришлось наскоро инсценировать заботу родных и близких. Он разгладил поверх диванных бугров измученную постель, взбодрил кулаками подушку, придвинул к изголовью стул и выложил на него градусник, хрусткую аспириновую обладку и человека-невидимку, зачитанного еще в те годы, когда не надо было ничего инсценировать. Кипящий чайник напомнил, что больному полагается горячее питье. В шкафчике под кухонным окном отыскалось древнее засахаренное варенье. Он наболтал в литровую банку что-то наподобие морса. Кажется, все. Оставалось возлечь под одеяло. Но как раз в эту минуту Безукладников, совершенно голый, застыл посреди ярко освещенной комнаты и чуть не выронил банку. На пыльном полу возле шифоньера отпечатались грубые рифленые следы мужских ботинок. «Кино и немцы», — очень тихо сказал Безукладников. «Цирк с конями». От растерянности он прикрыл свободной рукой низ живота, будто застигнутый посторонним взглядом. Квартира перестала быть крепостью или даже простым укрытием. В его отсутствие здесь кто-то хорошо потоптался, не мешало бы знать, кто. Ответ пришел настолько подробный, что Безукладников почувствовал себя в роли зрителя, которого принудили смотреть нелюбимый детектив. Он, наконец, залез в постель и громко вздохнул, обращаясь в пространство прямо перед собой. «Как же вы мне все надоели!» Затем встал, осторожно прошелся по квартире, выключая повсюду свет, и снова улегся в постель. Уже засыпая, он подумал, что надо бы купить себе ночник, редкостная для Безукладникова хозяйственная мысль, и что, скорее всего, никогда он его не купит, и что человек, проникший среди бела дня в его квартиру, не прятал своих следов и не боялся нарваться на хозяина, он вообще ничего не боялся, ни убить, ни быть убитым, и что слонов считать гораздо легче, когда они сбредаются на водопой к озеру Виктория, чем когда карфагенская слоновья армада несется на римские фланги, и что он чересчур стремительно лежит, попробуй усни на такой скорости, если еще бросает то в жар, то в холод, но зато тихо, как на государственной границе. И в этой пограничной тишине, зависая на тонкой поверхности сна, Безукладников вдруг абсолютно внятно услышал металлический звук открываемого замка на входной двери.